Анна Степановна. Принесла вашу блюзочку. Принесла. Хотела вам предложить на желудке рюшечку, да думаю, что вы не залюбите. Думала ли я когда-нибудь, что в портнихе угожу? Жизнь-то моя протекала совсем в других смыслах. Акушерские курсы, потом в госпитале. Да, немало медицины лизнула. Да ведь куда она здесь, медицина-то моя? Кому нужна? Смотришь, так профессора и те в цыганские хоры поступили. А иголкой я всегда себя пропитаю. Вот вчера сдала платьице, пальчики оближешь. Пуговица аккуратно аппендиците, на левой почке кант. И вся брюшина в сборку. Очень мило. Да смотрите, и ваша блюзочка, как говорится, совсем фантази. Вырез небольшой, только верхушечки легких затронуты. Купите себе шляпочку маленькую, так, чтобы как раз только серое вещество мозга закрывало. Очень модно. Сходите в Галилею, там все есть к лафаэту. Разрешите присесть. Устала, как пес. По железе ехала. Что? По щитовидной? Ой, что вы путаете? По Шан-Железе. А там до бульвара Капустин пешком. А на рояле в автобус села. Смотрю, этот, как его, ну такой еще полный. Да вы, впрочем, все равно не знаете. Здравствуйте, говорит Анна Степановна, как поживаете? Ведь этакий, ей-богу, как, говорит, поживаете? Обхохочешься с ним. Вечно что-нибудь эдакое. Но одно можно сказать, талантливая шельма. Какие стихи шикарные пишет. Как это, вот дай бог памяти, да, Россия, ты Россия, нет, не так, Родина моя Россия, нет, Россия, Родина моя, вот так, как-то очень у него складно выходит, мне так не сказать, вообще способный малый. Из хлебного мякиша сковырял утку и в умывальник пустил. Дует на нее, а она плывет. Ведь эдакий черт, уж такой не пропадет. Уж если заставит женщину страдать, так стоит того. Поясок широк вышел, а тут я две пуговицы пришила. На какую сторону хотите, на ту и застегнете. Хотите на печенку, хотите на селезенку, одинаково модно. Была вчера в кинематографе, смерть люблю. Все какие-то ихние бега показывают. На груди номера нашиты, коленки голые и бегут. И чего бегут, и сами не знают. Умора! Ей-богу, обхохочешься. Завтра опять пойду. Кавалер один флегматичку прислал, что, мол, зайдет. Очень культурный тип. Я, говорит, вашего языка боюсь. Он, говорит, у вас как шило. Что захочет, то и пришило. Он бывший этот, как его... Бывший черт его знает кто, очень культурный, а уж аккуратный, все у него по правилу. Спать, говорит, нужно ровно 8 часов. Если какие часы за неделю не доспал, все подсчитает и потом в субботу доспит. Все, значит, сразу. Но только меня этими пустяками не возьмешь. Не на таковскую напал и не таких отшивала. Был у нас в лазарете фершел. Тоже Иван Петровичем звали. Этого, кажется, Евгением зовут, но да все равно похоже. Так этот фершел вдруг говорит: «Что это вы, Светоносова, как вяленая муха, ползаете?» А я ему в ответ: «Вяленая, да не с тобой». Так он даже удивился. «Ну, говорит, и отбрила». Другая говорит: «3 года думать будет, такого не надумает». «А мне хоть бы что?» Повернулась, да и пошла. «Ох, боже мой! Да я и забыла, заслушалась вас. Просила вам передать это самое, как ее... Ну, это, знаете, у которой муж-то... Ну, как его? У них еще в этом было... Как раз против... как это называется-то? Ну, вот еще где... Как оно... «Ну как же вы не помните? Еще напротив такой полный был жилец, что ли, или свояк? На кумовой свояченице вторым браком, что ли? Ну как так не помните, а? Что передать-то? Да вот, дай бог памяти, не то кто-то приехал, не то вы куда-то, или что-то написать, как-то вроде этого что-то. Не могу точно вспомнить. Ну да вы потом разберетесь. Фамилию? Ну где же ее вспомнить-то? Так сразу ведь не вспомнишь. А вот когда не надо, так она тут как тут. Вот на Медне весь день повторяла. Анна Степановна да Анна Степановна. Привязалась ко мне. А что такое за Анна Степановна, и сама не знаю. А уж к вечеру только догадалась, что это я свое собственное имя весь день талдычу. Ну, до свидания. Заслушаешься вас, так и уйти не соберешься. А резервуар?